«Некрасиво жить без цели!» Читали ребята, и Акакий Македонович, удрученно склонив голову со своим детским чубчиком на лбу, как бы упрекал живущих без цели. «Некрасиво! Нехорошо!» «Некрасиво, а ужасно жить без цели! Жить напрасно!» Тут лицо Акакия Македоновича выразило высшую степень отвращения к такому образу жизни. Зато после этой строчки, и уже до самого конца стихотворения, лицо его светлело и светлело, показывая, как он радуется тому, что теперь все пионеры знают, как писать с наречиями эту хитрую частицу. «И теперь любому ясно, как писать частицу «не» в нашей солнечной стране!» Все это время Чик переглядывался с Севастьяновым, и они тряслись от сдержанного смеха в самых забавных местах внешнего поведения Акакия Македоновича. Но, оказывается, все это время, изображая на лице то блаженство, то ужас, Акакий Македонович потихоньку следил за Чиком, а Чик этого не знал. Когда стихотворение было прочитано, Акакий Македонович, сложив ладони и смиренно прижав их к груди, сказал: «Мы сейчас с вами, ребята, хором прочитали стихотворение, чтобы лучше усвоить новое правило. А что делал все это время Чик? Чик все это время смеялся. Давайте, ребята, всем классом попросим Чика рассказать, над чем он смеялся, и если это действительно смешно, посмеемся вместе с Чиком. Встань, Чик, и расскажи нам, над чем ты смеялся». Чик встал. Ему совсем не хотелось говорить, что он смеялся над стихотворением. Тем более ему не хотелось говорить, что он смеялся и над поведением самого Акакия Македоновича. «Я смеялся просто так», — сказал Чик. «Нет, Чик, ты скромничаешь», — сказал Акакий Македонович. «По-моему, ты нашел что-то смешное в нашем стихотворении. Может, мы все ошибаемся, так поправь нас, Чик». Все это он сказал очень спокойным, доброжелательным голосом. Но хотя Чику и не нравилась его поза со смиренно сложенными у подбородка ладонями, он как-то поверил его голосу. Чик тогда не имел представления о существовании авторского самолюбия. Также не вполне исключено, что Чику захотелось покрасоваться перед всем классом, показать перед всеми, что он нашел ошибку у Акакия Македоновича. И он решил сказать свое мнение про строчку о солнечной стране. «По-моему, — сказал Чик, — одна строчка неправильная». «Очень интересно», — заметил Акакий Македонович, продолжая держать руки у подбородка сложенными ладонями, и, как бы кланяясь, слегка нагнулся вперед. «Какая строчка?» «Вас сказано, — бодро начал Чик, — как писать частицу «не» в нашей солнечной стране». «Удивительно, как ты это заметил», — сказал Акакий Македонович. «Но ведь получается, — пояснил Чик, — что правило это только для нашей солнечной страны, а для дождливой страны не годится». Класс засмеялся. Чик с некоторой тревогой заметил, что Акакий Македонович слегка побледнел. «Глупый смех, — сказал Акакий Македонович. — Нелепое замечание. Мы живем в солнечной стране, и, естественно, правила нашей грамматики рассчитаны на нашу страну». «А если кто-то пишет частицу «не» в другой стране?» — продолжал Чик, не давая себя сбить. «Разве правило для него не годится?» Но тут прозвенел звонок, и Акакий Македонович решил, что Чика надо крепко наказать. Может быть, если бы не прозвенел звонок, он постарался бы доказать, что Чик не прав. Но теперь у него для этого не было времени, и он решил Чика наказать. «Мы всегда за критику», — сказал Акакий Македонович. «Но мы против критиканства. Завтра придешь с кем-нибудь из родителей. Придется с ними серьезно поговорить». И класс снова рассмеялся. На этот раз он рассмеялся неожиданному повороту в судьбе Чика. Чику хотелось крикнуть Акакию Македоновичу, что это несправедливо, что ему никак нельзя приводить родителей в школу. Но Акакий Македонович взял в руки журнал и со свойственной ему фальшивой смиренностью удалился из класса. И вот теперь Чик сидит на вершине груши, на пружинистом ложе, из плетей виноградной лозы, и думает, что же ему завтра делать. Как писать частицу «не» в нашей солнечной стране? «Проклятые стихии! Зачем? Зачем?» — думал Чик. «Я ввязался в этот дурацкий спор. Все равно Закидонович не прав. Страна тут ни при чем. И никакого значения не имеет, солнечная она или дождливая. Но как быть завтра? Ведь без родителей его не пустят в школу». Чик дотянулся до небольшой виноградной кисти, сорвал ее и стал машинально есть виноград, сплевывая шкурки, которые падали вниз, иногда шлепаясь на листья груши. Чик был в таком тоскливом состоянии, что виноград ему казался не сладким, а каким-то пресным, водянистым.